Эпилог. Зерно разума и сейчас летит во Вселенной. Впереди еще долгий путь. Настанет день, когда на планете Талинта вырастет новое дерево. На нем появятся серебряные яблоки, а из них выйдут на волю Мананам и Пататам. Они расскажут жителям планеты о нашей Земле. А здесь у нас с героями этой истории произошли разные события. Юра с Машей поженились, у них родился сын, которого они назвали Митей. Юра защитил диссертацию, научно доказав существование дыр в поле тяжести. Он работает в том же институте. Маша закончила педагогическое училище и стала учительницей. Она частенько рассказывает ученикам о космических братцах. Пашка и Колька после школы стали учиться на летчиков, чтобы потом стать космонавтами. Лена учится в 6 классе. Каждый год ранней осенью друзья собираются вместе в парке, откуда улетели в космос Мананам и Пататам. Отчее дерево давно спилили, оно высохло на следующий год. Выжженное пятно на земле осталось, рядом с ним поставлен скромный памятник, на котором высечено: «Здесь пришли на землю и ушли с земли покорители космоса Мананам и Пататам». На каменном постаменте под стеклом укреплено письмо, которое написали пришельцы жителям земли. Юра и Маша со своим маленьким сыном в коляске, повзрослевшие Колька и Пашка, Лена Булкина с той самой корзиночкой, в которой отправились на космодром братцы по разуму, подходят к памятнику и минуту-другую стоят в молчании. Но так кажется только со стороны. На самом деле они не молчат, а повторяют каждый про себя космическое приветствие. И каждый из них слышит, а может это им только кажется, как сквозь время и пространство долетают до них звонкие тонкие голоса братцев. Наш дом — Вселенная, наш мир един. Здравствуйте, братья по разуму.